Любовь, которую забыли. Все началось задолго до того дня, когда детство Насти оборвалось. Когда-то их дом стоял словно в стороне от всех бед мира. Деревянная хижина, покосившийся забор, маленький огород, на котором летом росли огурцы, а осенью тяжелые тыквы ложились на землю яркими оранжевыми шарами. Вечерами во дворе пахло печеным хлебом и дымком от печи, а мама тихо пела что-то, пока дети бегали на закате, крича от радости. Отец был строгий, но в его глазах горела доброта. Он умел подкидывать Ваню так высоко, что мальчик визжал от восторга, а маленький Петя тянул руки и кричал: «Меня! Меня!» Настя же всегда стояла чуть-чуть поодаль, серьезная, спокойная, как будто уже тогда чувствовала, что однажды ей придется взять на себя куда больше, чем детским плечам под силу. Но однажды отец сказал: «Мне предложили работу в другой стране, там платят хорошо, вернусь, дом новый построим». Мама тогда молчала долго, слишком долго. Настя запомнила этот взгляд, усталый, будто сломленный чем-то давним. Но вслух мать сказала только: «Ты же вернешься?» Он обнял ее, поцеловал детей и уехал на неделю, на месяц, на два. Потом от него пришло письмо, короткое, холодное, потом еще одно, еще реже, а затем тишина. Соседка Марфа однажды пришла к их воротам, глядя сочувственно. Она говорила что-то про то, что видели отца с другой женщиной. Мама слушала молча, потом просто отвернулась и пошла в комнату. В ту ночь Настя видела, как ей на колени упало письмо, последнее. Мама плакала так тихо, что даже и стены, казалось, не смели скрипнуть. После той ночи в доме стало еще темнее. Мама чаще кашляла, реже улыбалась. С каждым днем ее плечи опускались все ниже, а шаги становились тяжелее. Дети просили ее поиграть, она улыбалась, но улыбка тоже походила на слезы. Однажды утром в дом пришел мужчина, нежданный, чужой. Его руки были ухоженные, одежда дорогая, запах не деревенский, резкий, парфюмерный. Он говорил, что может забрать маму в далекую страну, что там врачи хорошие, что она поправится, что жить будет легко, красиво, сытно. О детях же он сказал коротко: их можно потом забрать, если захочется. И в этот момент Настя впервые увидела в глазах мамы не боль, а пустоту. И эта пустота была страшнее любых слез. Мама смотрела в окно, будто туда, куда указывали слова того мужчины, на надежду, на спасение от всего, что душило ее изнутри. Через день мама собрала вещи, обняла детей слишком быстро, словно боялась, что если задержится, не уйдет. Настя цеплялась за ее юбку. «Мамочка, ты ведь вернешься?» Мама ушла от ответа, только пригнула Настину голову к своей груди, поцеловала волосы и сказала: «Прости меня, если сможешь», и ушла затем с мужчиной в дальнюю дорогу, не оглянувшись. Настя тогда стояла на пороге, прижимая к себе маленького Петю. Сашка и Ваня держали ее за руки. И впервые девочка почувствовала, как что-то огромное и тяжелое упало на ее плечи. Невидимое, но реальное, как сама жизнь. Мать не вернулась, писем не было. Никто не сказал, где она, и дети остались одни. С того дня в их доме исчез смех. Исчез даже запах свежего хлеба. Мама всегда пекла его по вечерам, а теперь печь стояла холодная. Но Настя попыталась это исправить. Она помнила, как мама месила тесто. Руки в муке, мягкие движения, тепло огня. Девочка повторяла все, что могла вспомнить. Иногда получалось, иногда нет. Ну, лепешки хоть какие-то выходили. Когда Настя впервые пошла на базар продавать их, ей было страшно. Она держала корзинку крепко, будто от этого зависела жизнь. Вокруг люди ходили, торопливо. Кто-то тянул колеса тележек по земле, кто-то кричал, зазывая к себе покупателей. Она же стояла тихо, как тень. Люди смотрели на нее с жалостью, но мало кто покупал. Первые монетки прозвенели в ее руках только к полудню. Но этих денег не хватило даже на килограмм муки. Настя возвращалась домой и улыбалась, чтобы братья не видели ее отчаяния. Мальчики бросались к ней. «Настя, что принесла? Настенька, будем кушать! Ты не устала?» Она гладила их по головам и говорила: «Все хорошо, мои хорошие, Господь поможет». Хотя в душе она сама не знала, верит ли в это, но повторяла каждый день, чтобы хоть как-то держаться. Прошло несколько недель, запасы уходили все быстрее. Однажды вечером Настя сидела на крыльце и считала монетки. Их было так мало, что легче было не считать вовсе. В животе тихо ноющая пустота, а в голове тревога. Она понимала: если завтра на рынке не купят лепешки, им нечего будет есть. Ночь прошла в тревоге, а утром, когда мир еще дремал, Настя взяла свою корзинку и пошла на рынок. Земля была холодной, трава в инее, воздух колол лицо. Но она шла, крепко прижимая к себе теплую тряпицу, в которой лежали лепешки. Но когда пришла, увидела то, что перевернуло ей сердце. Под высокой базарной стеной стояли девочки, ровесницы, те же 12, те же тонкие руки, те же испуганные глаза, но они продавали не хлеб, они продавали себя. Настя сначала не поняла, стояла, глядя на них, как в забытии, а потом увидела. На подходящих мужчин они смотрели не так, как смотрят продавцы. Их лица были натянуты, серьезные, как маски. Одна девочка поймала ее взгляд. Все было ясно, без слов. Настю словно ударила. Она стояла, будто земля под ней рухнула. И вдруг тишина внутри прорезалась шепотом, тонким, чужим, скользким, будто змеиным. «Чего ты стоишь, девочка? Денег нет, братья голодные. Так же все делают, это ведь просто работа». Настя почувствовала, как холодок прошел по позвоночнику. «Твои братья умрут, ты тоже. Разве не лучше продать то, что есть? Рядом девочки, они живы, ты же не хуже». Девочка не смогла двигаться, в горле ком, в голове туман. Она развернулась и пошла домой. Шла, не видя дороги, шла словно во сне. И все время голос внутри шептал: «Умри». Умрите все вместе, так будет легче, никто не поможет, никому вы не нужны. Когда Настя дошла до лавки аптекаря, ноги сами занесли ее внутрь. Она купила таблетки, пачку, и спрятала в карман. Всю дорогу домой она не плакала, будто внутри высохли слезы. Мир потемнел, как в грозу, только сердце билось. Тяжело, больно, неровно. У крыльца она остановилась, достала таблетки и села на порог. И впервые в жизни подумала: лучше умереть всем сразу, чтобы не мучиться. Она зашла в дом, закрыла дверь, высыпала таблетки на стол. Дрожащими пальцами стала делить их на 4 ровные кучки для себя и 3 мальчиков. И именно в эту страшную секунду дверь распахнулась. Ворвались братья, 3 маленьких воробушков, смеющихся, шумных, живых. «Настя!» — закричал Петя. «Там на улице были люди, они про Бога рассказывали, про рай. И дали вот такие красивые бумажки, почитай!» Она потянулась за этой брошюркой. Машинально взяла ее. Взгляд упал на рисунок. 3 креста. Под ними слова любви о том, что даже если мать забудет свое дитя, Бог не забудет никогда. И в этот миг что-то теплое, живое прорезало тьму в ее сердце, будто луч света вошел в душу, прогоняя мрак. Слезы хлынули сами. Настя закрыла лицо руками и впервые за долгое время рыдала так, что дрожали плечи. И вдруг, даже не открывая глаз, она ощутила, что рядом кто-то стоит, кто-то невидимый, но близкий, сильный, нежный, родной, как мать, как отец. Нет, даже больше, будто теплая огромная рука легла ей на плечо, будто кто-то сказал тихо, едва слышно: «Я рядом не оставлю». Настя упала на колени и кричала Богу свою боль, всю неразложенную, необработанную, страшную. Она выливала перед ним отчаяние, страх за братьев, одиночество, горечь утрат. Она говорила, что не может дальше, не знает, как жить, боится, не хочет умирать, но не знает, как выжить. И чем больше плакала, тем спокойнее становилась внутри. Тьма отступала, свет наполнял сердце. Она подняла глаза и впервые за многие месяцы улыбнулась. Она встала с колен медленно, словно училась это делать заново. На столе все еще лежали таблетки, 4 маленьких кучки, как 4 приговора. Настя посмотрела на них так, словно видела что-то чужое, страшное, не из ее жизни. Рукой, все еще дрожащей, она сгребла их в одну горсть. Подошла к двери, распахнула ее и, не раздумывая, выбросила все в мокрый снег возле крыльца. Таблетки рассыпались крошечными точками по белой корке, и ветер почти сразу начал засыпать их мелкой снежной пылью. Петя с любопытством заглянул ей за спину. «Настя, что это было?» «Ничего, Петя». Она повернулась к нему, пытаясь стереть с лица следы слез. «Это больше не нужно нам». Мальчишки топтались в сенях, стуча замерзшими валенками. Старший Саша косился на нее внимательно, будто чувствовал, что произошло что-то важное, но он не понимал, что... «Ты плакала?» — осторожно спросил он. Настя вздохнула поглубже, выпрямила плечи и как-то по-новому твердо посмотрела на него. «Я молилась». Саша смутился и опустил вдруг глаза. «А Бог слышит!» Она внезапно произнесла это уверенно, самой себе удивляясь. «Слышит! Обязательно слышит!» Вечер того дня был необычным. Казалось бы, в доме ничего не изменилось. Те же стены, та же печь, тот же скрип пола, когда мальчишки бегали по комнате. Но в воздухе появилось что-то новое, как будто в хижину приоткрыли форточку и запустили свежий воздух после долгой духоты. Настя развернула брошюрку, что принес Петя. На плотной бумаге была нарисована дорога, уходящая вдаль, и крест на холме. Под рисунком крупными буквами слова: «Даже если мать забудет и оставит дитя свое, я не забуду тебя, говорит Господь». Она читала слова медленно, иногда запинаясь, но их смысл будто прожигал ее сердце. Мальчишки сидели вокруг, на кровати, облокотившись на подушки, и слушали с огромной детской серьезностью. «Мама забыла нас?» — вдруг спросил Ваня. Настя вздрогнула. Этот вопрос висел в ее душе давно, но вслух никто еще его не произносил. Она замолчала, опустила брошюрку на колени и посмотрела на младших. Ее глаза, голубые, немного заплаканные, доверчивые, смотрели прямо вперед, как единственный компас. «Я не знаю, почему она ушла, честно сказала Настя. Я не знаю, что с ней сейчас, но одно знаю точно». И она снова подняла листок. «Тут написано, что Бог не оставляет, даже если мать оставит». «Как не оставит?» — удивился Петя. «Он же далеко, на небе!» «А вот этого я пока не знаю», — призналась Настя и впервые тихо улыбнулась. «Ну, наверное, если он дал нам сегодня эту брошюрку, значит, он уже рядом». Она не умела красиво молиться, не знала правильных слов, но, уложив братьев, когда в доме окончательно наступила тишина, Настя снова встала на колени у старенькой кровати и шептала: «Господи, если ты есть, спасибо тебе за то, что не дал мне сделать то, и я не хочу умирать. Я хочу жить ради них, но я не знаю как. Научи меня, помоги нам, пожалуйста». Ответа не было, ни грома, ни голоса, только в сердце стало тихо. А после последних недель непрерывного внутреннего шума эта тишина была как чудо. Следующие дни заскрипели, потянулись один за другим, но уже иначе. Настя все так же рано вставала, пекла лепешки, шла на рынок. Но теперь каждое утро, прежде чем выйти из дома, она на секунду закрывала глаза и шептала: «Господи, помоги! Ты же знаешь, что нам нужно!» И в этой короткой фразе было больше веры, чем в длинных речах. Продажи поначалу были такими же скудными, люди не стали вдруг богаче, но кое-что все-таки начало меняться. Одна старушка стала подходить к Насте каждый день, даже если не брала лепешку. «Ох, ты все тут, детка?» — спрашивала, поправляя на девочке платок. «Одна ж, без мамки. Все продаешь?» «Все, бабушка», — кивала Настя, — «нам так надо». «Вижу», — старушка вздыхала, — «я за тебя молюсь, девонька, Бог сирот не бросает». Слово «Бог» начало звучать вокруг нее все чаще. Оно уже не было для Насти пустым звуком, как будто тонкая ниточка невидимо тянулась к небу и связывала ее бедный дом с чем-то очень светлым и огромным. Однажды, когда она, перемерзнув, уже собиралась домой, кто-то тронул ее за плечо. «Девочка, ты здесь каждый день стоишь». Настя обернулась. Перед ней стояла женщина лет 50, в теплом пальто с внимательными глазами. Они были не просто добрыми. В них было что-то еще, что Настя пока не умела назвать. Глубина, сострадание, опыт боли. «Да», — тихо ответила Настя, — «мне надо братьев кормить». «Братьев? А сколько их у тебя?» Женщина наклонилась, словно разговаривала со взрослой, а не с ребенком. «Трое. Саша, Ваня и Петя. Они...» — она запнулась. «Они еще маленькие». «А мама где?» Вопрос прозвучал не как на допросе, с глубоким интересом. «Уехала». Настя не смогла объяснить больше. В горле ком поднялся. Женщина некоторое время молчала, а потом неожиданно сказала: «Я возьму все твои лепешки». «Все?» — девочка не поверила своим ушам. «Все», — повторила женщина, — «и завтра приходи сюда же, в это же время. Я буду ждать». Настя, дрожащими руками принимая деньги, все время думала, что сейчас все закончится. Женщина передумала, это сон. Но та спокойно положила лепешки в свою сумку, еще раз внимательно посмотрела на Настю и ушла. Дорога домой в тот день показалась девочке короче. Она впервые за долгое время несла в кармане не несколько холодных монет, а более или менее ощутимую сумму. Этого хватит и на муку, и на картошку, и даже на немного масла. «Настя!» — закричали мальчишки, когда она переступила порог. «Ты так поздно, мы голодные!» Она засмеялась легко, по-настоящему, и показала им купленный пакет муки. «Сегодня будем печь столько, сколько захотим!» Мальчики радостно захлопали в ладоши, окружили ее со всех сторон, заглядывая в сумку, словно туда спрятали само счастье. Но самый главный подарок в этот день был не в пакете. Он был в обещании неизвестной женщины. «Завтра приходи, я буду ждать». На следующий день Настя проснулась еще раньше. Тесто показалось ей особенно мягким, теплым. Она вымесила его тщательно, напевала себе под нос какую-то простую мелодию. Может, это была мамина песня, а может, что-то новое, рожденное ее сердцем. Лепешек получилось больше, чем обычно. Она сложила их в корзину, укрыла полотенцем, перекрестилась, неумело, по-детски, и пошла. Женщина уже ждала, стояла в том же месте, прижимая к себе платок, чтобы ветер не стянул его с головы. «Здравствуй», — сказала она. «Как тебя зовут?» «Настя». «Красивое имя. А меня зовут Мария». Она снова купила все лепешки, но на этот раз не ушла сразу. «А покажи-ка мне, как ты их печешь», — неожиданно попросила Мария. «Я хочу прийти к тебе домой». Настя замерла. В ее сердце тревога и странная радость переплелись. К ним давно никто не приходил. Дом был как маленький остров, забытый всеми. «Ох, если ты не против, конечно», — мягко добавила женщина, увидев ее замешательство. «Я не хочу тебе мешать. Просто, мне кажется, вам нужна помощь». Слово «помощь» для Насти было как теплая вода для замерзших рук. Она, наконец, кивнула. По дороге домой Мария расспрашивала понемногу, не давя, аккуратно. «А папа давно уехал?» «Давно», — шептала Настя. «А о нем что-нибудь слышно?» «Нет». «А мама?» «Тоже уехала». В ее голосе не было обвинений, только усталость. Такая усталость, которая не годами измеряется, слезами. «Вы тут одни?» Мария оглядела двор, старый забор, пустой огород. «Да, соседи иногда дают картошки, но...» Она пожала плечами. Мария больше не задавала вопросов. Когда они вошли в дом, мальчики сразу спрятались. Не от страха, а от неожиданности. Они отвыкли от гостей. Но Мария умела с детьми обращаться. Она присела на корточки, представилась, спросила имена. Через несколько минут Петя уже держал ее за рукав и показывал свой сломанный деревянный грузовик. А Ваня тихо рассказывал, как однажды видел лягушку в канаве. Саша стоял в стороне, настороженно, по-взрослому, но и его глаза постепенно потеплели. Мария оглядывала дом и в каждом углу как будто видела чью-то боль. Старые одеяла, которые не закрывали полностью троих мальчишек. Пустая полка, где раньше, наверное, стояли баночки с вареньем. Изношенная обувь у стены. Она подошла к печи, послушала Настина объяснение, как та замешивает тесто, в каком порядке. А потом вдруг сказала... «Ты знаешь, Настя, а ты большая умница, но ты не должна быть в этом одна, Бог не хотел, чтобы дети так жили». Слово «Бог» в ее устах прозвучало не как далекая идея, а как имя близкого человека. «Вы тоже про Бога знаете?» — Настя смутилась. «Нам вот листочек дали на улице, там написано, что он сирот не оставляет». Мария улыбнулась так, что морщинки у ее глаз стали еще глубже, но лицо светлее. «Это правда», — сказала она. «Я сама когда-то была сиротой, но он нашел меня. Я верю, что не случайно сегодня я пришла к вам». С этого дня их жизнь стала меняться. Не сразу, не чудесно, по щелчку, но как печь. Сначала холодная, потом чуть-чуть теплая, потом жаркая, дающая свет и хлеб. Мария стала приходить часто. Она приносила с собой пакеты муки, масла, крупы, иногда сладости для мальчиков. Настя несколько раз пыталась отказаться. «Не надо, мы как-нибудь сами». Но Мария каждый раз смотрела на нее с какой-то особенной строгостью и нежностью сразу. «Ты думаешь, я от себя это несу?» — спрашивала она. «Бог положил мне на сердце вас, не отталкивая его помощь, девочка». По вечерам, когда дела были сделаны, Мария открывала старую, уже потертую Библию. Буквы в ней были немного стерты, страницы с загнутыми уголками. Но для нее это была самая драгоценная книга. Мальчики сначала слушали в полуха, больше радуясь тому, что на столе стоит тарелка супа и хлеб. Но постепенно слова начинали доходить и до них. Настя слушала особенно внимательно, каждый стих ложился в ее душу, как пластырь на открытую рану. Оставит ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, я не забуду, — читала Мария, поднимала глаза. Ты слышишь, Настя? Даже если бы родная мать... Глаза девочки наполнялись слезами, но это были уже другие слезы, не от безысходности, а от того, что кто-то, наконец, произнес вслух то, что так долго сидело в ней немым криком. «А разве?» — Настя запнулась. «Разве Бог поможет? Разве он может быть отцом? Ну, по-настоящему, не только на словах?» «А он и есть отец», — спокойно отвечала Мария, «особенно для тех, у кого нет никого». Однажды она предложила. «В воскресенье у нас в молитвенном доме будет собрание. Придете?» Настя растерялась. «Молитвенный дом — это что-то неизвестное». Она представила себе огромный холодный храм с каменными стенами и чужими строгими людьми, и ей стало страшно. «А мы там никому не будем мешать?» — несмело спросила она. Мария мягко засмеялась. «Да вы там будете самыми желанными гостями!» Воскресенье выдалось хмурым, с низким небом и мелким дождем, который казался продолжением всего, что копилось в их жизни последние годы. Земля раскисла, дорога превратилась в вязкую ленту грязи. Мальчики то и дело оступались и запачкали штаны почти до колен, но лица у них были радостные. Им предстояло куда-то идти вместе, не на работу, не за мукой, а в гости к Богу, как сказал Петя. Молитвенный дом оказался не каменным гигантом, каким представляла его себе Настя, а обычным небольшим домиком, только чистым, светлым, с аккуратными окнами. На крыльце стояли люди, приветливо улыбаясь вновь приходящим. Никто не смотрел свысока, никто не отворачивался. «Это они», — тихо сказала Мария, мягко подтолкнув Настю вперед. «Здравствуйте», — смущенно поздоровалась девочка, прижимая к себе Петину руку. «Здравствуй, Настя», — к ней подошла женщина в светлом платке. «Мария уже много о вас рассказывала. Мы молились за вас». «Молились за нас?» — удивилась Настя. «Оказывается, где-то, пока они вчетвером сидели в своей хижине, кто-то называл их имена перед Богом. Это было так необычно, что у нее перехватило дыхание. Внутри было тепло. На скамейках сидели люди, старики, взрослые, дети». Они пели простой, несложный напев, но в этом пении было столько искренности, что у Насти защемило сердце. Мальчики поначалу смущались, но потом Петя тихонько потянул Настю за рукав. «А мы тоже можем петь?» «Можем», — прошептала она, еле сдерживая слезы. «Конечно, можем». Слов песни она почти не знала, но припев оказался таким простым, что к концу они уже шептали его вместе со всеми. «Ты не оставишь, ты не покинешь, Отец Небесный, с тобой не страшно». Каждое слово падало в сердце, как капли живой воды в сухую землю. Потом один мужчина вышел вперед и стал говорить, не громко, не пафосно, а просто и понятно. Он рассказывал, что Бог видит каждого, что ему не безразличны даже воробьи, падающие на землю, а тем более дети, оставленные родителями. Говорил он, что Иисус пришел именно к таким, потерянным, обманутым, уставшим нести непосильную ношу. «Возможно, — сказал он вдруг, — Кто-то из вас чувствует себя выброшенным из жизни, нужным только тогда, когда можешь работать, приносить пользу. Но для Бога ты ценен не за то, что делаешь, а за то, кто ты. Ты его создание, и если тебе кажется, что тебя никто не любит, знай, есть тот, кто уже доказал свою любовь к миру и тебе. Настя слушала и понимала, он говорит о ней, о девочке, которая совсем недавно сидела за столом и делила смертельные таблетки на четыре кучки, о той, что решила: «никому мы не нужны». Настя опустила голову, ладони сжались в кулаки. «Если ты не можешь больше тянуть свою ношу, — продолжал проповедник, — скажи Богу об этом прямо сейчас. Он не обидится на твои слезы, не упрекнет тебя в слабости. Он скажет: приди ко мне, я успокою тебя». Служение закончилось, люди встали и стали молиться. Кто-то тихо плакал, кто-то стоял, глядя в пол, но на лицах не было отчаяния, только странное теплое облегчение. Настя не могла подобрать слов, ее молитва была простой. «Господи, если ты такой, как они говорят, не уходи от нас, не оставляй нас, я боюсь опять остаться одна». В какой-то момент она еще не понимала, что это и есть начало ее новой жизни. Но после этого собрания дни потекли иначе. Проблемы никуда не исчезли, денег все еще не хватало. Одежда была ветхой, а печь требовала дров, которые нужно было где-то раздобыть. Но внутри у Насти что-то изменилось. Она больше не считала себя одинокой. В самые тяжелые минуты она вспоминала слова «приди ко мне, я успокою тебя», и в глубине сердца просыпалась тихая уверенность: кто-то сильно идет рядом. Мария продолжала приходить, но теперь она была не просто благотворителем, а наставником. Она учила Настю не только печь хлеб так, что его сразу раскупали, но и жить с Богом. «Видишь, — говорила она, — раньше ты занималась тем же самым, пекла, продавала, заботилась о братьях, но делала это одна. Страшно. Страх, как будто вся жизнь держится только на твоих руках, а теперь ты делаешь то же самое только с ним. Чувствуешь разницу?» Настя кивала. Она еще не умела правильно объяснить, но чувствовала. «Да, разница есть, большая». Однажды вечером, когда мальчики уже спали, Мария задержалась дольше обычного. Сидя за столом, она долго смотрела на огонь в печи, а потом тихо сказала: «Ты знаешь, Настя, я ведь когда-то была очень похожа на тебя». Девочка удивленно подняла голову. «Моя мама умерла, когда мне было 10, — продолжала Мария. Отец вскоре женился на другой женщине. Она не била меня, не кричала, но и я была не нужна. Совсем. Она делала вид, что я просто часть мебели, а отец много работал, его почти не было дома. Я росла, как трава у дороги, и однажды тоже решила, что никому не нужна. И тоже она облизнула пересохшие губы, думала о том, чтобы уйти». Она посмотрела на Настю внимательно, но Бог тогда тоже не дал мне этого сделать. Послал одну верующую женщину. Она первая сказала мне: «Ты не лишняя. Бог хотел, чтобы ты родилась». Я долго ей не верила, а потом сама стала такой же женщиной для других сирот. Она улыбнулась. «И вот я здесь, у тебя». Настя слушала, затаив дыхание. История Марии словно мостиком соединила ее собственную жизнь с тем, что говорилось в Библии, с тем, что звучало в молитвенном доме. Оказалось, что Бог не только где-то там, далеко, в Писании, Он здесь, в ее маленькой хижине, в ее страхах и надеждах. «Настя», — Мария взяла ее за руку, — Твоя жизнь не закончилась тогда за этим столом, когда ты делила таблетки. Она только началась. И Бог очень хочет прожить ее вместе с тобой. Зима в тот год была тяжелой. Метель заметала деревенские тропинки, ветер завывал в щелях старого дома. Иногда казалось, что сам холод пытается проникнуть в каждую щелочку, забраться под одеяло, впечататься в легкие. Но именно в эти месяцы они особенно остро чувствовали, что не одни. Верующие из молитвенного дома приносили им дрова, иногда теплые вещи. Кто-то привез старый, но еще крепкий матрас, и мальчики впервые за долгое время спали не на жестких досках, а на мягком. Сестры из церкви шили для них одежду, братья помогали по хозяйству. «Но почему они так делают?» — спрашивал Саша у Насти, когда они возвращались после очередного собрания, неся домой пакет с продуктами. «Мы же им никто!» «Роднёй не приходимся?» Настя уже знала ответ. Она услышала его однажды от Марии. «Потому что у нас один отец, — ответила она, — на небе. А если у нас один отец, значит, мы для них не чужие». Эти слова казались почти сказкой, но эта сказка была реальнее прежней жизни с отцом, который уехал и забыл. В одной проповеди Настя услышала фразу, которая навсегда засела в ее памяти. «Люди могут разбивать твои мечты и уходить, обещать и не возвращаться, но Бог никогда не будет тем, кто отвернулся первым». Она ловила на себе взгляд Саши. Тот старался выглядеть взрослым, сдержанным, но в его глазах еще жила детская рана, обида на отца, на мир, на несправедливость. Вечером, когда они уже сидели дома, Настя решилась. «Саша, — тихо сказала она, — ты скучаешь по папе?» Он отмахнулся резко. «А зачем? Он же о нас не думает!» «Это не ответ, — мягко возразила она. — Ты сам-то в это веришь?» Саша долго молчал, а потом шепнул: «Я его ненавижу!» Это слово повисло в воздухе тяжелым камнем. Настя не стала его поднимать, не стала ругать. Она совсем по-другому понимала теперь сердце брата. «Знаешь, — сказала она наконец, — в церкви говорят, что ненависть — это как камень, который ты носишь в своем рюкзаке. Сначала думаешь, что ничего, я сильный, донесу, а потом не можешь понять, почему тебе так тяжело идти». «И что, мне его простить?» — грустно усмехнулся Саша. «Чтобы он там где-то жил с новой семьей спокойно, а я тут без него?» «Не ради него, — ответила Настя, — а ради себя. Ради, — она посмотрела вверх, — ради Бога. Мне тоже больно, мне тоже хочется злиться и кричать, но когда я молюсь, мне легче, как будто этот камень не я несу, а кто-то вместе со мной». Саша отвернулся к окну. На улице ветер швырял в стекло горсти снега, рисуя белые узоры. Мальчик долго молчал, потом тихо, почти неслышно произнес: «Я не умею молиться». «А никто не умеет, пока не начнет», — улыбнулась Настя. «Попробуй просто сказать Богу то, что ты думаешь, по-настоящему. Он и так все знает, но хочет, чтобы ты сказал ему об этом сам». В ту ночь Настя заметила, как Саша, лежа на своей половине кровати, чуть повернулся лицом к стене и шевелил губами. Она не слышала, что он говорит, но знала. Это была его первая, по-настоящему собственная молитва. Весной все стало другим. Земля начала оттаивать, снег превращался в мутные ручьи, с крыш капала вода. На огороде показались первые зеленые ростки. Настя копала землю, вдыхая запах сырой почвы, и думала, как похоже это на ее жизнь. Все казалось мертвым, холодным, безнадежным. Но вдруг что-то начинает пробиваться наружу, маленькое, хрупкое, живое. Мария предложила: «А давайте посадим побольше. Картошку, морковь, лук. Осенью будет свое, не придется столько покупать. Я помогу». И она действительно помогала. Приходила в старой куртке, засучивала рукава и работала наравне с детьми. Иногда они смеялись, иногда пели тихие псалмы, иногда разговаривали о самом простом. Но во всем этом был один общий лейтмотив — благодарность Богу, что они вообще живы. Однажды Мария принесла конверт. «Это для вас», — сказала она. Настя с удивлением посмотрела на плотную бумагу. «Что это?» «Пожертвование. Там люди собрали для вас». «Не думай, это не милостыня, это любовь». В конверте шуршали деньги. Больше, чем Настя когда-либо держала в руках. «Мы не можем», — сразу начала она, чувствуя, как сердце сжимается от какого-то странного чувства. Радость и стыд, и растерянность. «Можете», — спокойно ответила Мария, — «и должны. Это не просто деньги, это чье-то послушание Богу. Если ты откажешься, ты не примешь не только помощь, но еще и эту жертву». Настя крепко сжала конверт. Этих средств хватило на то, чтобы починить крышу, купить нормальную одежду детям к школе и даже заменить старый развалившийся стол. Но самое главное, это дало им почувствовать, они не грязное пятно на чьей-то совести, они часть чего-то большего, большого Божьего дома. Иногда по вечерам, когда в печи потрескивали дрова, мальчики укладывались спать, Настя глядела в окно, на звезды. Она вспоминала ту девочку, которой была несколько месяцев назад, с горстью таблеток в руке, с пустотой в глазах, с ощущением, что никого и никакого завтрашнего дня быть не может. И каждый раз при этом воспоминании ей становилось страшно. Но этот страх был перемешан с благодарностью. «Господи!» — шептала она. «Если бы ты тогда не послал этих людей эту брошюрку, если бы не остановил меня...» Слова застревали в горле, но Бог понимал и без слов. Ей часто казалось, что настоящим чудом было не то, что кто-то помог им продуктами или деньгами, а что Бог вмешался вовремя, за мгновение до того, как тьма поглотила бы ее окончательно. Настя начала понимать, что каждый день их жизни теперь не случайность. Путь от того страшного вечера до светлого весеннего сада был как дорога из смерти в жизнь. И все это благодаря одному отцу, который не забыл. Однажды, возвращаясь с рынка, Настя снова увидела под той самой стеной девочек. Те же глаза, те же жесты. Та же холодная сделка с жизнью. Она остановилась. Боль, как от старого шрама, кольнула изнутри. Она как будто увидела себя, ту, которая уже стояла на краю пропасти. И тогда кто-то протянул руку. Одна из девочек обернулась и бросила на нее быстрый, цепкий взгляд. В этих глазах не было ни веселья, ни дерзости, только привыкшая к ударам пустота. Настя сжала ручку корзинки. Что она могла сделать? Она всего лишь подросток, сирота, с тремя братьями на руках. Ни служитель, ни проповедник, ни наставница. Ее собственная жизнь еще вчера висела на волоске. Но где-то в глубине вдруг прозвучало тихое напоминание. И Мария когда-то была просто девочкой. И та женщина, что спасла ее, тоже. А я... «Так это одно и то же!» Настя набралась смелости, подошла чуть ближе. Девочка усмехнулась, глянула на нее настороженно. «Чего ты хочешь?» «Ничего». Настя остановилась на небольшом расстоянии, не вторгаясь в личное пространство. «Просто вот!» Она протянула ей маленькую, аккуратно завернутую лепешку. «Ешь сама, это не тем», — она замялась, не находя слов, — «не покупателям». Девочка с удивлением взяла сверток, помолчала, а потом тихо сказала: «А ты с чего взяла, что мне это нужно?» «А потому что...» — Настя запнулась. «Потому что я тоже в один день стояла здесь и думала, что все кончено. И мне тоже очень нужно было, чтобы кто-то просто подошел». Они стояли так возле стены среди шума базарного дня. Две маленькие фигурки, на которых почти никто не обращал внимания. Но там, в невидимом мире, происходило что-то великое. «И есть один дом», — продолжила Настя, чувствуя, как дрожит голос. «Там по воскресеньям собираются люди. Они не идеальные, но там говорят, что есть отец, который никого не бросает. Если ты когда-нибудь устанешь от всего этого, приходи туда». Она назвала адрес молитвенного дома. Девочка кивнула, словно не приняла это всерьез. Но где-то в глубине ее глаз мелькнула искра интереса. Настя ушла, чувствуя, как колотится сердце. Она не знала, придет ли эта девочка когда-нибудь. Не знала, услышит ли когда-нибудь Бог ее молитву покаяния. Но знала одно. Если ее когда-то спасла одна брошюрка, одна простая женщина, одна протянутая рука, то, возможно, для кого-то теперь такой рукой должна стать она. В их жизни еще будут трудности, будут болезни, недоразумения, финансовые провалы, ночи, когда вера кажется такой маленькой, что ее страшно выпускать из рук. Но тот страшный вечер над деревянным столом уже никогда не повторится. Настя больше не вернется к мысли о таблетках. Не потому, что проблем не будет, а потому, что она теперь знает, даже если весь мир скажет, что ты никому не нужен, есть один, который уже доказал обратное ценой своей жизни. Мать так и не объявится, отец, возможно, иногда будет вспоминать о детях, но так и не наберет их номер. Где-то там, далеко, они будут жить своей жизнью, и это будет больно. Но эта боль не станет ядром жизни. Сердце Насти давно нашло другого отца. Однажды, спустя годы, кто-то спросит у нее: «Ты сирота?» Она на мгновение задумается, вспомнит все. Холодный дом, пустой взгляд матери в последнее утро, тяжелую руку отца, закрывавшую за собой двери, таблетки на столе. Брошюрку с рисунком креста, Марию с ее мягкими, но сильными руками, маленький молитвенный дом, песни, слезы тихой молитвы, и ответит: «По людям — да, по документам — да, а по правде — нет, я дочь царя, и трое братьев тоже». Те, кого этот мир поспешил назвать сиротами, однажды узнают и навсегда запомнят: сирот не бывает там, где живет Бог. Потому что там, где безнадежно молчали стены, где на столе лежали таблетки и царила, уже праздновала победу тьма, одна маленькая молитва девочки была услышана на небесах, и отец, который никогда не забывает своих детей, склонился к этой хижине, к этим четырем птенцам, к этому маленькому сердцу и сказал: «Не оставлю, не покину, ты моя».